Сдавленно зашипев от боли, я быстро выдернул костяные снаряды и преобразовал чакру вокруг пострадавших мест в медицинскую, останавливая кровотечение, после чего спрыгнул вниз на улицу, уворачиваясь от еще одного сгустка лавы, что расплескался по каменной стене и обдал меня брызгами, прожигая одежду и оставляя на коже ожоги, под запашок обгорелого мяса. Мне же было уже не до этого. Успев отключить рецепторы боли мгновением раньше, я убрал меч и сложил печать концентрации. Выскочивший на обладателя кепки Гинкай Чунин, впрочем, тут же улетевший обратно в поджаренном виде, вопя от боли, подарил мне необходимые пару мгновений. Рядом возник Каге Буншин, мигом поднявший защитную стену и одним касанием укрепивший ее, а я выпустил из стенки Цу несколько десятков золотых цепей с копейными наконечниками на концах и отправил их на врага. Спрыгнувший вниз пользователь кепки Гинкай Истеруми, кто еще из тумана это мог быть, успел превратить брусчатку перед собой в лаву и одним мановением руки поднять волну и посылая ее вперед на меня, показав отличный контроль и загораживаясь от атаки, но почти половина цепей просто пробили ее насквозь, пусть и с некоторым трудом, достав до Киренина. Короткий вскрик и заколебавшиеся ощущения вражеского источника принесли мне удовлетворение, а врезавшаяся в стену лава только вызвала сеть трещин, но оказалась бессильно преодолеть защиту, хлынув по сторонам. Заглянув за нее, я удостоверился, что обладатель кепки Гинкая был превращен в подушечку для иголок, пусть пока и не умер, после чего достал из неприкосновенного запаса набедренного подсумка, надеваемого вообще всегда, свиток для пленных и кинул клону, а сам прыгнул на крышу ближайшего двухэтажного дома, что постепенно начал дымиться от попаданий техник и кинулся в сторону ближайших сражавшихся, одновременно подлечивая себя. Пока я разбирался с двумя представителями кланов Тумана, диверсантов постепенно задавливали все прибывающие шиноби-конохи, хотя валявшиеся повсюду тела показывали, что это давалось немалой ценой. К еще живым и тем, в ком пока ощущалась чакра, отправлялись Каге Буншины, штампуемые буквально по несколько штук в секунду, в надежде спасти раненых и реанимировать недавно умерших, благо опыт имелся. Также, к битве подтянулись местные тяжеловесы, заметил чакру Джирая и Сакума, а вдалеке очень быстро приближалась сигнатура Хокаге, раскочегаренная на полную мощность. Впрочем, и я не сдерживался, больше похожий на пылающий факел золотой чакры, из которого во все стороны вытягивались цепи, пронзая оказавшихся поблизости врагов и спасая попадавших под удар союзников. Один из более сильных вторженцев, разобравшись со своим противником с помощью массивного меча, рванул в мою сторону, явно желая разобраться до того, как я выпилю большую часть орудующих оружием ближнего боя нападавших, но длинная черная древка, удлинившаяся почти незаметно для глаз, снесло его в сторону, а следом мелькнула на немыслимой скорости размытая фигура Сарутоби Хирузина и одним взмахом вновь укоротившегося эбонитового посоха, снесла скалившему треугольные зубы шиноби голову с плеч. Глава 24. Бросив на меня косой взгляд, Хокаге коротко кивнула и бросился дальше, почти тут же скрывшись из виду. Оглядевшись, я прикончил еще двух киренинов и обнаружил, что это были последние в округе враги, а недобитые остатки вдалеке успешно истреблялись шиноби С-ранга, которые без моей немедленной помощи вполне обойдутся. Так что я цепи развеял и сосредоточил свои усилия на помощи пострадавшим от сражения гражданским и ниндзя, которых оказалось немало. Отпор врагу стремились дать все, независимо от звания, так что пусть основные пострадавшие были чунинами, бывшим шиноби тумана на один удар, но и тела генинов попадались, рассеченные почти пополам, с превращенными в фарш внутренностями или просто обезглавленные. У них не имелось ни единого шанса, кроме одной девочки Хьюга, обгоревшей половиной тела явно от рук обладателя кепки Гинкая лавы, но чудом державшейся на этом свете. Судя по обугленным головешкам неподалеку, ее напарникам, принявшим основной удар, повезло меньше. Только на улицах в прямой видимости от меня, я насчитал чуть больше сотни тел гражданских, что в этот выходной день выбрались прогуляться. А сколько еще погибших окажется в пострадавших или полностью разрушенных домах вокруг? Внезапно полыхнула чакрой со стороны еще сражавшихся шиноби и метрах в 200 от меня вверх поднялась волна воды метров 20 высотой, грозя погрести под собой довольно низенькие домики конохи и смыть живых. Передав раненого тут же созданному клону, я рванул в сторону техники, выпуская цепи и готовясь создать на ее пути соразмерный барьер. Не хватало только, чтобы все мои усилия по спасению пошли прахом из-за какого-то недобитого киренина, которого упустили наши топы. Я отлично чувствовал, как Джирая успел к выплеснувшему всю чакру Шиноби первым, мгновенно скрутив его, но ничего более сделать не смог. Волна нашла на ближайший дом, и я достаточно растянул цепи, чтобы охватить всю ширину атаки и почти поставил барьер. Вот только в следующий момент огромный черный столб расплескал толщу воды, буквально превращая ее в безобидную водяную взвесь и проливая дождем, куда менее опасным для жителей и защитников Конохи, а мне открылся вид на Сарутоби, что стоял на одной из крыш дальше места сотворения ниндзюцу и держал стремительно уменьшавшийся в размерах посох, выглядя на фоне оружия крохотным. Я, конечно, знал, что босс-обезьян умеет произвольно менять свой размер при превращении, но чтобы до таких гигантских размеров. Воистину, призывы намного увеличивают боевую мощь призывателя и добавляют вариативности. Жду не дождусь, когда смогу призывать не только маленькую пушистую обжору, а мощных боевых котов. Проследив, что остатки воды от ниндзюцу не смогут навредить, я вернулся к спасению раненых, посчитав, что Хирузин и остальные сами разберутся с пленными врагами, а для еще живых людей каждая минута на счету, когда стоит вопрос между жизнью и смертью. Впрочем, этим делом занимался не я один, из госпиталя подоспели несколько бригад ильянинов и сразу включились в работу с уже найденными мной и успевшими только к финалу разборки пользователями чакры, а часть подключилась к разбору завалов и вытаскиванию из-под них тел. Некоторые еще дышали. «Рью, ты цел?» – обеспокоенно спросил только сейчас подоспевший глава Нара с другими присоединившимися одноклановцами. «Жить буду», – отмахнулся от него, занятый латанием рассеченного бока кунайчи, все повреждения уже залечил. Видок у меня действительно был тот еще, в порванной, окровавленной и прожженной одежде, когда штаны держались на честном слове, а в майке было больше дыр, чем ткани, да еще часть шевелюры оказалась сожженной. Настоящий погорелец, не дать не взять. Закончив с раненой, я содрал лохмотья с торса и, достав из свитка неприкосновенного запаса рубашку, одел ее. Хорошо, облегченно вздохнул дядя и, оглядевшись по сторонам на складываемых клонами на брусчатку дороги раненых и отдельно умерших, которых не удалось реанимировать, спросил, что здесь произошло. Киренины пробрались в деревню и, судя по всему, хотели поквитаться с Хатаки за двух убитых мечников тумана и свистнутые великие мечи, но, судя по активированной клановой защите, махнул рукой на видневшийся из-за крыш барьер, по-прежнему продолжавший работать. Пробраться тихо и устроить резню у них не получилось. И ведь время гады подобрали такое, что все должны быть дома, включая Исакума, а патрули Анбу, усиливавшиеся в ночное время, не стали бы препятствием по причине малочисленности. Да и глава клана не смог бы драться в полную силу, оказавшись вынужденным не только сдерживать серьезный отряд джонинов и защищать соклановцев, но и самому не навредить последним. Если бы не моя защита, то столь рисковая операция могла бы и окупиться. Тем более, почти все из джонинов не стремились бежать во время боя и наверняка были смертниками, выбранными обеспечить отход одного или двух человек с реликвиями Кири. По крайней мере, это было бы вполне в духе кровавого тумана. «Проблемные кровожадные идиоты», — покачал головой Шинесу, просчитавший ситуацию не хуже меня и пришедший к одинаковым выводам, провалив планы и оказавшись обнаруженными, они просто начали крушить все вокруг, чтобы перед смертью причинить как можно больше урон Конохе, вместо того, чтобы попытаться сбежать. Ну, справедливости ради, стоит заметить, что шансы на побег у киренинов были минимальные в любом случае. Пожал я плечами и создал еще десяток клонов, отправив их к новым раненым, что притащили опоздавшие к разборкам шиноби в устроенный импровизированный лазарет. Но должны же они были организовать какой-то способ отхода на случай, если мечи вернуть все же удастся, резонно возразил дядя. Купленный обычный человек, что вывезет их из Конохи обычным способом, благо, досмотра поклажи на выход нет, в отличие от хода, сразу же предложил ему напрашивавшийся вариант и повернулся в сторону быстро приближавшейся сигнатуры чакры главы Хатаки. «Рюкун, Шинесу-сан», — кивнул нам спрыгнувший с крыши дома рядом с Акума, только после быстрого осмотра окрестности, убирая свой знаменитый меч в ножны, «благодарю за столь быстрое реагирование и помощь». «Хех и Рюкун здесь, Нара-сан, мое почтение», — немного отстал от него Джирая, выглядя куда потрепанной коллеги. «Похоже, здесь скоро соберутся все тяжеловесы Конохи, вот только Орочи что-то не видно». Он огляделся, Опять небось в своей лаборатории все прозевал. От окраины деревни ему просто добираться сюда дальше, чем от общественных бань, шутливо хмыкнул я, прекрасно ощущая чакру упомянутого шиноби, быстро двигавшуюся к месту сражения. КХМ, ну, я вижу, у тебя тут все организовано, пойду помогу в разборе завалов, быстро закруглился жабий Саннин и слинял. Что, правда, что ли у бань был? Посмотрев вслед Джирае, мы дружно покачали головой и решили не обращать внимания каждого сильного шиноби, имеются свои пунктики. Эти диверсанты пытались пробраться на территорию клана, сообщил нам Сакума, крепко сжимая рукоять меча, но защита среагировала своевременно, спасибо, Рюкун, ее делал я, просто сказал Джонину, немного горделиво выпрямившись. Теперь, когда результативность моей работы подтвердилась практикой, другие кланы наверняка хорошо подумают, а не улучшить ли им и свою защиту. Базовая, созданная еще Узумаки, имеется у всех, вот только активировать ее необходимо вручную, моя же это делает автоматически, едва сработают датчики Фуин на чужую чакру или пересечение охраняемой границы достаточно крупным телом, пусть и без чакры. На клановую территорию посторонние люди не залезают и животным это сделать довольно затруднительно тоже. Как можно понять, такой подход себя оправдал на 100%. Осталось только понять, как такая большая группа враждебных джонинов попала в Коноху без единого тревожного сигнала до самого момента атаки, многозначительно заметил Шинесу, хотя барьер над деревней, созданный Митаузумаки, а также несколько команд сенсоров, дежурящих круглосуточно на посту, как раз и призваны такого развития событий не допустить. И как удивительно вовремя, светловолосый шиноби помрачнел лицом, а его мысли я буквально мог прочитать, предательство. Честно сказать, и у меня подобные мысли мелькали, но в то же время, не стоит считать врагов полными идиотами, ведь проведенное нападение могло разрабатываться несколько месяцев, ища уязвимые места через шпионов, в отсутствие которых я просто не поверю, и только после просчитывания шансов, операции был дан ход. Сомневаюсь, что Хирузин настолько отчаялся удержать кресло под своей пятой точкой, что будет устраивать бой посреди деревни, ради небольшого шанса убить соперника чужими руками. Он больше привык действовать намного менее прямыми способами, а за этот провал в системе обороны Конохи, Хокаге и так придется здорово попотеть. Конечно, есть еще и Данза, безумно любящий радикально устранять проблемы, но он тоже не идиот и выберет время нападения на миссии, где можно намного качественнее подчистить хвосты. Давайте не будем торопиться с выводами, остудил я горячие головы, это слишком громкое дело, чтобы затереть под ковер, так что Анбу будет проводить тщательное расследование и выводы будут доведены до глав кланов и Хокаге. Ты прав, хоть мотив и имеется, но делать поспешные выводы не стоит, сразу согласился дядя, а я понял, что он специально поднял тему, чтобы навести собеседника на нужные мысли и увеличить подозрительность по отношению к политическому оппоненту, а сам не очень веря озвученному варианту. Очередная небольшая подстраховочка, чтобы наш кандидат в четвертого Хокаге и дальше продолжал следовать выбранным Нара курсам, не думая переметнуться на сторону конкурента. Шанс на это мал, учитывая характер белого клыка Конохи, но в жизни все бывает. Разумные слова, тем более, сейчас для разборок не время и не место, обвел взглядом поврежденные дома и раненых Хатаки. Дальше, шиноби разбежались помогать, а я вернулся к организации раненых, совместно с остальными ирианинами стабилизируя самых тяжелых или срочно запечатывая тех, кого еще можно было вернуть к жизни. Первые отправлялись силами добровольцев в госпиталь, а последние шуншинам доставлялись в почти полностью оборудованное здание будущей частной клиники клана, где группа клонов сразу принималась за работу, воскрешая умерших шиноби, имевших неповрежденный головной мозг. Остальное вполне можно было заменить или восстановить на скорую руку и вновь запустить работу организма. Еще лет 5 назад это был недостижимый для меня уровень, сейчас же я был способен на маленькое чудо и самостоятельно, без комплекса печатей, вопрос был только в скорости. Ну и знание, что мозг человека получает необратимые повреждения от кислородного голодания спустя несколько минут с момента прекращения работы сердца и пока источник чакры не начал разрушаться, все еще можно поправить. Разница только в том, что пользователи чакры куда более живучи, чем обычные люди, с которыми я даже не заморачивался, оставив заботам остальных ирианинов. Средний шиноби может заменить собой целый штат строительной техники, а уж когда их несколько тысяч, слаженно работающих вместе возьмутся за дело, то любая задача будет выполнена в рекордные сроки. Буквально через 10 минут, благодаря подоспевшим на помощь Хьюгам, были найдены все еще живые и раненые, еще через полчаса, извлечены тела убитых, а к концу дня небольшие повреждения домов были исправлены, образовавшиеся развалины убраны и даже развороченная земля приведена дотонщиками в приличный вид. К вечеру, кроме небольших пустырей, ничего не напоминало о произошедшем событии, и даже большая часть пострадавших была выписана из госпиталя, за исключением тяжелых пациентов, которым было необходимо время и присмотр Иренинов. Мои возвращенные с того света также отправились под присмотр и наблюдение, в клинике просто не имелось условий для их содержания. Физические свидетельства сражения в центре Канахи были убраны. Осталось только дождаться политических последствий как для своих, так и для чужих, а в том, что такие будут, ни у кого не имелось ни малейших сомнений. Глава 25. Вот только это были заботы тех, кто сидел на вершине власти в Канахе. У меня же на руках были два представителя клана в Киригакуре, один полудохлый, а другой дохлый, но потенциально восстанавливаемый. И это было потрясно. В прошлую войну у меня не получилось толком получить обладателей уникальных геномов в первую очередь потому, что камень весьма беден на подобные и имеет только элементальные, вроде той же лавы, завязанной скорее на свойства и предрасположенность чакры, чем исключительно на тело, как дело обстоит с Кагуя. Отдав живого, немного подлеченного пленного, оказавшегося на самом деле девкой, только худой и плоской, главе клана, предупредил родных о образовавшемся срочном деле и заперся в подвале, для надежности и безопасности активировав защиту. Конечно, полностью восстанавливать шиноби Кагуя я вовсе не собирался, но предусмотрительность прежде всего. Три Каге Буншина заняли места по углам медицинского комплекса печати, я стал во главе, а еще один клон распечатал тело Кагуя и сразу же шлепнул на него парализующую печать. Но я уже не обращал на это внимания, активировав комплекс и принялся за работу. Пусть нанесенная Райтоном рана не кровоточила и была очень тонкой, лишь в пару миллиметров шириной, но несла с собой массу негативных последствий для окружающей плоти, вроде обугливания от высокой температуры, разве что, момент контакта и был слишком быстр для более обширного поражения. Войдя в легкое, лезвие Чедриэйса его вспороло наискосок, перерубив ребра, позвоночник и пищевод, задев верхушку второго легкого и выйдя через плечо, лишь чудом не задев сердце, что несколько упростило мне задачу, но даже так, передо мной стояла непростая задача восстановить все поврежденные ткани и кости, запустить работу поврежденных органов, пока клоны брали на себя реанимацию и поддержание работоспособности организма с помощью комплекса, причем, делать это было необходимо не тяп-ляп, как это делал ранее днем, лишь бы успеть побыстрее и вернувшийся с того света пациент сразу же не окочурился повторно, а намного более качественно, до восстановления хотя бы частичной работоспособности тела. Иначе как можно будет исследовать применение кепки Гинкая, если носитель окажется инвалидом, не способным толком использовать чакру и полноценно двигаться? Собственно, настроившись на долгую и кропотливую работу, я был очень удивлен, когда позвоночный столб вновь запущенного тела Кагуя начал очень активно впитывать медицинскую чакру и восстанавливаться прямо на глазах, включая и спинной мозг. И словно это запустило цепную реакцию, организм Джонина начал самостоятельно восстанавливаться, нуждаясь лишь в небольшой помощи и направлении с моей стороны, пусть для мягких тканей этот процесс был значительно медленнее, чем для костей. Восстанавливался даже костяной подкожный сегментный панцирь торса и защитная оболочка вокруг органов, хотя это все было явно прямой работой шиноби со своим кепки Гинкаем, а не предусмотренной природой эволюции тела. Мне даже не пришлось применять чикатсу сейсино дзюцу, лечебная регенерация жизненной силы, совершенно необходимой для любого другого человека, получившего подобные смертельные раны. Наблюдая за процессом регенерации, я только и мог качать головой, ее наличие было очевидно, ведь при выращивании костей из любой части тела, мягкие ткани в любом случае будут повреждаться и должна иметься возможность самостоятельно их восстанавливать, а не только у костной ткани. Конечно, особая структура мышц, приспособленных к выталкиванию отросших костей из тела, сопутствующий ущерб здорово уменьшают, но кожа и сосуды в ней все равно протыкаются. А я не наблюдал на Кагуя долговременных последствий от самостоятельно нанесенных ран на руках, да и кожный покров восстанавливался довольно быстро, Стоило только кости вытолкнуться или вернуться в исходное состояние. Конечно, как показала практика, даже такого регенератора можно убить, нанеся довольно обширные повреждения, но если свойства такого тела соединить с возможностями Ирины на первой степени, то получится буквально неубиваемый монстр, способный восстанавливать даже смертельные повреждения, пока имеется чакра. У меня прямо слюнки текли только от одних мыслей о возможной перспективе перенять хоть часть продемонстрированных свойств. Ведь, как показал тот же Кагуя, я пока силен без подготовки только на средние и дальние дистанции, а если обладатель подобного кеки-генкая подберется на расстояние ближнего боя в пределах деревни, когда я без своей экипировки и способности сенсора не помогут, то мне придется весьма туго, Ирянин, не Ирянин, а до противника еще дотянуться надо, чтобы превратить его в инвалида парой касаний чакры Номесу, скальпель чакры. Спустя пару часов, уже ничего не напоминало о страшной обугленной ране, рассекавшей торс Джонина почти пополам, а сам он начал подавать первые признаки возвращения в сознание, демонстрируя потрясающую живучесть, так что мне пришлось накачать его снотворным и добавить еще пару печатей, чтобы гарантировать безопасность для дальнейшего исследования. Интересно, а восстановить утраченную конечность он сможет так же быстро или только скелетную часть? С медицинской точки зрения, это совершенно потрясающий кеки-генкай, при соответствующем исследовании которого, можно создать множество техник, что будут способны выращивать утраченные конечности калекам и подстегивать общую регенерацию пациентам. Та же чикатсуса и синодзюцу, по сути, является способом поставить эдакую заплатку в организм раненого, восстанавливая то, что уже есть в наличии, даже если повреждено, но это иринин-дзюцу нельзя из клеток волос вырастить полноценную ногу или руку. Здесь же шикацумику, мертвенный костяной пульс, восстанавливает носителя до здорового состояния, не забывая только огромное количество медицинской чакры подавать, плюс уникальная структура скелета, возможность защитить все внутренние органы от физических повреждений и создать настоящий подкожный слой костяной брони, а не жалкую имитацию этого Кагуя, явно с ириенинством знакомого лишь понаслышке. Правильный ириенин такую конфетку на его бы месте сделал, что даже чакропроводящее оружие оказалось бессильно, если я правильно представляю себе возможности этого кеки-генкая. Но, наверное, не все так радужно, если весь клан поголовно не подался в медицину, а считается кровожадными маньяками даже на фоне других кланов Киригакури, вовсе не страдавших наличием жалости и милосердия не только к врагам, но и собственным членам. Или это просто воспитание и нездоровая среда, а не какие-то врожденные, может быть, гормональные, отклонения в психике. Собственно, а кто мне мешает проверить? Пробормотал я себе под нос и обернулся к ближайшему Каге Буншину. Неси свиток для создания Канпикинингё, идеальная марионетка. Собственно, вместо того, чтобы каждый раз возиться с вырисовыванием печати для вышибания души из тела, я сделал многоразовый вариант на чакропроводящей бумаге, пусть это и влетело в копеечку, которой осталось только запитать чакры, и у тебя имеется готовое к вселению, чистое тело. Тем более, еще одну идеальную марионетку я сейчас потяну с легкостью. Готово, босс, раскатал на полу рулон бумаги клон. Перекладывай и активируй, приказал ему. Каге Буншин переложил пленника Кагуя в центр сложнейшей печати, после чего, не дожидаясь команды, влил в нее почти весь свой объем чакры. Как будто пинком, душу Шиноби выбило из тела, после чего она очень быстро исчезла, а начавшиеся светиться письмена и рисунки на бумаге погасли. Я же не терял времени даром и, сложив необходимую серию ручных печатей, приложил к пустой оболочке руки, вливая им составляющую чакры и ощущая, как образовывается новая связь с четвертой марионеткой. Рисовать новый ключ не имелось нужды, уже имевшиеся три я преобразовал в единую управляющую печать без названия, где в этот момент добавилась еще одна тамая, символизируя количество созданных связей. Максимум ее возможности – 9 марионеток, но к такому количеству я подберусь еще очень нескоро, если вообще подберусь. Впрочем, это все будет не скоро, так что пора заняться бывшим Кагуя. Вколов антидот к введенному ранее препарату, я снял все ограничивающие печати с тела и начал проводить реанимационный комплекс мер по устранению последствий клинической смерти, больше всего помогавший при подобном вселении клонов тела. «Очень странные ощущения», — заявил Канпикинингё, едва только достаточно освоился для того, чтобы самостоятельно двигаться и говорить. В чем странные? Заинтересовался я, спаивая ему пилюли собственного производства вместе с парой пищевых. Кроме обычной общей хреновости самочувствия, очень явно ощущаются кости во всем теле, неуверенно покачал головой клон, убирая с глаз черную как ночь прядь длинных волос и медленно подбирая слова для описания испытываемых ощущений, словно в каждой маленькой косточке имеется не меньше рецепторов, чем на коже или языке обычного человека. Возможно, так проявляется шикацумику, предположил я, иначе как бы Кагуя могли выбирать и выращивать одну конкретную кость в нужную форму из того множества, что имеются в человеке, если бы не имели представления о строении своего скелета и о местонахождении каждой конкретной косточки на уровне инстинктов, не являясь отличными рейнинами. Возможно, но экспериментировать с кеткигенкаем я буду только после того, как самочувствие придет в норму и закончится процесс с адаптацией к телу, покачал головой клон и попробовал встать с пола самостоятельно. Его повело в сторону, и если бы не поддержка предусмотрительно вставшего рядом одного из кагебуншинов, точно загремел бы костями по полу. Ну, прошлым идеальным марионеткам понадобилось что-то около 3 дней простого отдыха, пожал я плечами и спросил, переправить тебя в лабораторию, а то немного палевно тебя здесь держать, особенно с увеличившимся количеством жителей дома. Давай, только свиток со жратвой не забудь прихватить, проворчал, но утвердительно кивнул обновленный Кагуя. Кагебуншинам-то питаться не надо. Не забуду, согласился я с ним и, порывшись на полках, вытащил пару свитков, один с рационами, а второй просто с готовой пищей для миссии. Тебе сейчас следует усиленно питаться, чтобы организм восстановил потраченные на исцеление запасы и не вылезло никаких побочных явлений. Это точно, но одно можно утверждать с уверенностью уже сейчас, Шикацумику является полностью телесным кеткигенкаем, хмыкнул клон, опираясь на соседа и явно чувствуя себя более уверенно, не зависит от смены качества и плотности чакры, что во мне явно изменилось. Это дает шанс воспроизвести хотя бы некоторые его свойства с помощью Ириньин-дзюцу уже себя, продолжил я его мысль, пусть и в урезанном формате. О полноценном привитии пока речи вообще не шло, помимо отсутствия отработанной технологии, кто может сказать, что случится с моим долголетием и уникальной чакрой от генов Узумаки, если эксперимент пойдет не так, как ожидалось. Пока что, вмешательство в гены Шиноби начало изучать только Орочимару и то, не продвинулся в данном направлении достаточно далеко. Жаль, над исследованием Кагуя с ним уже не поработать до добычи нового образца, хотя, такая мысль в голове мелькала, но от новой идеальной марионетки пользы будет больше, особенно, если вызвать Идатинси выпнутую душу и заставить обучать основам работы с кеткигенкой. Ладно, пора в лабораторию, скоро еще на собрание идти. Убрав свитки в карман, я крепко ухватил Кагуя за плечо и после небольшого сосредоточения погрузил обоих в ближайшую тень от лампочки с потолка. Благо, на улице уже взошла луна и можно было без проблем перемещаться на приличные расстояния между тенями в лесу. Тратить чакру на активацию печати переноса показалось мне слишком расточительным, учитывая затраты этого дня. Глава 26. А в то время, пока Рюнара спокойно делал свои дела, в башне Хокаге бушевала буря эмоций. Хирузин, как такое могло произойти? Нервно мерила шагами кабинет давнего друга и соратника старейшина Утатани. В мирное время, когда наши силы, можно сказать, на пике, проворонить такую большую группу вражеских джонинов. 20 человек так просто не спрячешь, тем более, барьерная команда должна была их засечь уже при пересечении стены, не говоря уж об обнаружении внутри. Ладно, кланы, что нас с грязью смешают за подобную промашку Анбу, но какой посыл это даст другим великим деревням? Коноха ослабла. Это практически прямое приглашение к войне и повод для союзников задуматься. Знаю не больше тебя, Кахару. Раздраженно отозвался Сарутоби, дымя уже 3-й трубкой табака в попытке успокоиться с того момента, как вернулся в кабинет после ликвидации последствий боя и ожидал предварительное заключение о допросе взятых пленных шиноби Киригакури. Естественно, у каждого из них был обнаружен перечеркнутый хитай те родной деревни, что свидетельствовало о статусе нукининов, что наверняка подтвердит и Мизукаге, вот только троица шиноби отлично понимала подоплеку произошедшего. Это была попытка мести за успешно проведенную Сакумахатаки миссию и 2 убитых великих мечников тумана вместе с похищением сокровищ деревни, пусть и несколько отложенное по времени. Сейчас же необходимо было срочно выяснить, какой лазейкой в защите Киренины воспользовались, чтобы совершить нападение, до последнего момента оставаясь незамеченными, и ее срочно требовалось прикрыть. Конечно, Хирузин отлично понимал, что это был предпоследний гвоздь в крышку гроба его титула третьего Хокаге, потому что кланы своего не упустит, но с этим он уже смирился и радел только за благополучие Конохи. Следующее нападение вполне могло произойти рядом с кланом Сарутоби, а не Хатаки, и это тоже следовало учитывать. Несмотря на явную негативность произошедшего, это отличный повод объявить подготовку к войне с Киригакури, хладнокровно заметил старейшина Митакада, бликнув очками. Если ты решишься на подобный шаг, конечно, кланы не дадут, отмахнулся от предложения Хокаге, явно размышлявший над данным вопросом еще до нападения киренинов, поддержав выступление против тумана сейчас, они окажутся в крайне невыгодном положении политически и на подобный шаг не пойдут. Все трое ветеранов отлично понимали, что в этот раз полностью свалить вину на Данзе не удастся и на орехи получит все причастные к провалу защиты селения. Хокаге сама, возник в помещении боец Анбу в маске собаки, опустившись на колено перед лидером, первые данные из отдела пыток и дознания. «Докладывай, собака», — напряженно кивнул Хирузин. Отряд нукенинов в Киригакуре, в количестве 21 человека, использовал для проникновения в деревню время финала экзамена на Чунина, как одни из гостей, сообщил Шиноби. Как они смогли избежать обнаружения наблюдателей Энбу и сенсоров, дежуривших у ворот, спросил Митакада, многозначительно переглядываясь с другой старейшиной. Возможность полностью переложить вину на Данза, вполне привычного к данному положению вещей, только что накрылась медным тазом. Пока неизвестно, специалисты Яманака работают, пожал плечами боец, приказ был сообщать о любой появившейся информации. Благодарю, свободен, махнул рукой Сарутоби, отпуская подчиненного. После столь же быстрого исчезновения Анбу, в кабинете установилась гнетущая тишина. Хирузин, это прямое нарушение соглашения пяти Каге по поводу использования перемирия экзамена на Чунина в качестве возможности для нападения, нахмурилась Кахару, поворачиваясь к товарищу. Не пойдет, тут же отрицательно покачал головой Митакада. Киренины еще пару с лишним месяцев прятались в деревне, и если мы за это время не смогли их обнаружить, то это только наши проблемы, и попытка предъявить претензии Мизукаге будет выглядеть просто поводом для насмешек со стороны остальных великих деревень, не говоря уж о том, что это якобы нукенины. Хамура прав, подобные претензии воспримут лишь как признак слабости как свои, так и чужие, вздохнул Сарутоби, затягиваясь почти дотлевшей трубкой и выпуская из ноздрей струйки ароматного дыма. Сейчас все, что мы можем сделать, это проглотить оскорбление и готовить ответный удар, послав небольшую помощь Суне, у которой постоянные пограничные стычки с Шиноби Киригакури. Устало потерев лицо, Хирузин продолжил. Сейчас нам остается только готовиться к собранию совета и достойно держать удар. Собственно, другого выхода у пока еще лидера деревни и его советников не имелось. Несмотря на позднее время, когда было назначено экстренное собрание совета деревни, все места вокруг стола были заняты главами кланов, двумя сопровождающими позади каждого стула и шиноби из совета джонинов, тихо общавшихся между собой в ожидании появления третьего Хокаге и старейшин. В отличие от обычных заседаний, гражданские в этот вечер в зале полностью отсутствовали, а их места занимали два из трех учеников Хокаге, чиновник из госпиталя Ирюнара, приглашенные отдельно. Все остальные тяжеловесы деревни и так присутствовали, среди охраны из бойцов Анбу или вокруг стола, за небольшим исключением. Наконец, дверь в зал распахнулась и появился Сарутоби Хирузин в сопровождении трех старейшин и неизменной четверки охраны, быстро рассосавшейся среди коллег. Ответив на приветствие, он занял свое место и обвел присутствующих немного усталым взглядом. «Собрание совета объявляю открытым, и первым делом, давайте выслушаем отчет о потерях дневного нападения и следом перейдем к результатам проведенного по горячим следам расследования», — предложил Хокаге и, не дождавшись возражений, повернулся к старейшине Митакада. В результате дневного боя было уничтожено 18 джонинов противника и 3 взято в плен, деловито поправив очки. Пожилой шиноби поднял бумагу с цифрами и ровным безэмоциональным голосом принялся озвучивать статистику. Со стороны Конохи безвозвратно потеряно 39 человек, из которых только 2 имели звание джонина, 6 такубицу джонинов, пятеро генинов из неудачно оказавшихся рядом двух команд и все остальные погибшие, чунины. Хамура поднял взгляд и, обведя взглядом хмурые лица верхушки деревни, добавил: «Столь малые потери против семи сильных и сработанных команд Искири стали возможны только благодаря своевременной помощи Рьюнара, очень быстро оказавшегося на поля боя, и усилиям Ириенина в госпитале». Шиноби и Кунайчи покивали, бросая уважительные взгляды на буквально светившегося от гордости Шинисунара и стоявшего за его спиной племянника, вполне осведомленные об этом нюансе от непосредственных участников или подоспевших к концу боя, соклановцев. Эффективность предотвращения безвозвратных потерь при наличии даже одного Ириенина первой степени после завершения боя ни у кого не вызывала сомнений, напомнив многим о Цунаде Синджу во время сражений против Сунагакури но Сата. Даже Хокаге и Кони решились принижать заслуги полукровки Нара Узумаки, да им бы и не дали. Ранеными до потери боеспособности оказались почти 150 пользователей чакры, среди которых 64 тяжелых, продолжил отсчет старейшина. Гражданские потери насчитывают 232 умерших и 131 раненого. В ходе боя были повреждены 39 жилых домов, 12 из которых пришлось разобрать ввиду невозможности восстановления. «Такиши-сан, что у нас по раненым?» – спросил начальника госпиталя Сарутоби. «Всем пострадавшим уже оказана немедленная медицинская помощь и способные передвигаться самостоятельно, распущены по домам, после продолжительного отдыха с восстановлением. Они будут готовы вернуться к службе», Хокаге сама, немного нервно доложил чиновник, не имевший никакого отношения к шиноби. 74 человека сейчас находятся под наблюдением, и хотя их жизни ничего не угрожает, но дальнейшая карьера стоит под вопросом, ввиду серьезности повреждений, особенно реанимированных Нара-сама. Им необходимы дополнительные курсы лечения и восстановления для полного нивелирования последствий. Деревня возьмет на себя расходы по лечению раненых, сделал широкий жест Хирузин, заслужив одобрительные взгляды от бесклановых джонинов. «Хорошо, Хокаге сама», — склонил голову чиновник. «Все это хорошо, но каким образом этим нукининам удалось проникнуть в деревню?» Не выдержав, влез глава клана Курама, недовольно поджав губы. «Или барьер с постами сенсоров у нас просто для вида и не могут обнаружить кучу джонинов у себя под носом. Мы как раз переходим к этому вопросу, Курама-сан», — осадила шиноби, не моргнув и глазом на грубость. «Старейшина, Анбу провели тщательное расследование и командующий готов озвучить полученные результаты». Присутствующие немного оживились, когда со своего места за столом поднялся анбушник в маске совы. Большинство из них лично знали человека за маской и доверяли профессионализму данного шиноби, даже если были вынуждены по протоколу делать вид, что незнакомы.